Глава 6. Это произошло через 2 дня после того, как я то ли увидела, то ли не увидела мужчину в нашем доме. День шел своим чередом. Я снова была одна и готовила обед. Делала куриный рулет с грибами и черносливом по новому рецепту, а это требует полной сосредоточенности и внимания. Поставив противень в духовку, вымыла руки и бросила взгляд в окно. Она была там. Девочка. Стояла посреди дворика, который мы еще не успели привести в божеский вид. Девочке было 7 лет или чуть больше, просто она выглядела младше, поскольку была очень хрупкой и худенькой. Большие печальные глаза, бледное личико с тонкими чертами. «Ангельский лик», — подумалось мне. Девочка была безупречна и даже возвышенно красива, если можно так сказать. На ней было светло-голубое платье с белым поясом, длинное, с кружевной отделкой, изящное, как на антикварной кукле ручной работы. В первую секунду я подумала, что это соседская девочка. Точнее, мой мозг выдвинул эту версию, отчаянно надеясь, что она окажется верной. Я медленно пересекла кухню и подошла к окну. Отвела в сторону занавеску и девочка исчезла. Ее как будто стерли ластиком. Когда я отдернула штору, двор был пуст. Повинуясь порыву, я открыла дверь и вышла наружу. Могла же девочка отбежать в сторону, скрыться с глаз, спрятаться. Солнце светило, вдалеке звенел летящий по рельсам трамвай, в чьей-то машине во всю мощь играл хит, успевший надоесть до тошноты. Обычная жизнь. Люди, голоса, разговоры, песни, машины, трамваи. Девочка не вписывалась в эту реальность. Она была... Правильно, не здешней. «Это призрак», — подумала я почти спокойно. Обошла дворик, хотя очевидно было, что никого тут нет, кроме меня. А когда повернулась, чтобы вернуться в дом, мне будто пощечину дали. Таинственная девочка стояла в кухне возле окна, где недавно стояла я сама, и смотрела на меня пристальным, тяжелым, недетским взглядом. «Нет, не может быть! Так не бывает!» Я прижала ладони к глазам, желая стереть эту девочку, этот жуткий взгляд. Когда отвела руки от лица, девочка снова пропала. Но порадоваться этому факту я не смогла, потому что, подойдя к двери, обнаружила, что она заперта. Я дергала и дергала ручку, но открыть дверь не удавалось. Ситуация была патовая. В духовке стоит рулет, телефона у меня при себе нет, так что позвонить Юре я не смогу. Обе двери заперты. На некоторое время мысли о призраке вылетели у меня из головы. Я заметалась по двору, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Как попасть в дом? Как открыть дверь? А ведь скоро за Ксюшей идти, я обещала забрать ее пораньше. Я уже готова была разбить окошко, но тут услышала веселый голос. «Воздухом дышишь? А я недалеко была, мне надо Юре кое-какие бумажки отдать. Дай, думаю, завезу и тебя проведаю». «Агата, мой ангел-хранитель!» Я бросилась к воротам, открыла их, чтобы подруга могла загнать машину. «Слава богу, ты тут!» – тараторила я. «Я, конечно, надеялась, что ты мне обрадуешься, но не ждала такой горячей встречи», – сказала Агата, заглушив мотор. «Ты уж точно что-то придумаешь!» «Что случилось?» Улыбка исчезла с ее лица, уступив место тревоге. «Тебе нехорошо?» «Ребенок?» «Все в порядке с ребенком. Просто я вышла в сад, а дверь захлопнулась. Ключи остались внутри, телефон тоже». Агата шла со мной к дому. Взялась за ручку входной двери, потянула. «У меня тоже нет ключа. Говоришь, кухонная дверь закрылась?» «Как она могла? Там же не английский замок, насколько я помню». Я не ответила. Ответа не было и у меня. Мы обогнули стену дома и вышли на задний двор. Агата решительно двинулась к двери, прикидывая, видимо, как будет ее открывать без ключа. Но едва мы успели приблизиться к ней, как стало ясно, что открывать ничего не придется. Дверь была приоткрыта. «Но как же? Это же... Клянусь тебе, она была заперта. Я пыталась ее открыть, но никак не получалось». Агата смотрела на меня. «Ты мне не веришь? Но все было именно так. И эта девочка...» Я осеклась. Про девочку говорить не собиралась, но теперь придется. «Что за девочка?» «Маленькая, лет 6 или старше, одета в старинное платье. Сначала она была снаружи. Я вышла, но она пропала. Потом девочка оказалась внутри, а дверь закрылась». Я говорила и слышала, как это звучит. Ксюша уже вернулась. Агата привезла ее, и теперь дочка балуется в гостиной? Нет, не похоже. Она знает, что заходить в запертые комнаты нельзя, хотя ключи и торчат в дверях. И потом долбить по клавишам, зная, что я отдыхаю, Ксюша не стала бы. И Агата ей не позволит. Значит... Я встала с кровати и на цыпочках, зачем-то стремясь двигаться бесшумно, подошла к двери. Припала ухом к деревянной поверхности, прислушалась. В доме было тихо-тихо, только монотонное «бом-бом-бом» разносилось по комнатам. Внезапно пианино смолкло. Зато хрустко повернулся ключ во входной двери. Послышался звонкий Ксюшин голосок. Она что-то говорила, Агата вполголоса отвечала. Порадовавшись, что больше не одна в доме, я поспешно спустилась вниз. «Мамуль!» – закричала Ксюша, увидев меня. «А мы ходили в пиццерию, я съела вот такой кусок и мороженое. И еще меня похвалили, потому что я быстрее всех в классе читаю». У дочки был такой довольный вид, что я не решилась заикнуться про рулет, с которым провозилась все утро. Он явно останется невостребованным. Что ж, Юра поест. Я бросила взгляд на часы. Ого, уже почти 5. Я проспала несколько часов. «Агата, пойдем чаю попьем и рулет». «Нет, спасибо, но мне пора», — отказалась Агата. «А ты посвежела, похорошела. Больше спи, мамочка». Она чмокнула меня в щеку. И тут звук раздался снова. Кто-то баловался с пианино, изо всех сил ударяя по клавише. «А еще около пиццерии мы видели такого большущего кота, да ведь?» Агата с улыбкой кивнула. Дочка говорила еще что-то, но я не понимала слов. «Вы слышите?» — быстро проговорила я. «Огромный полосатый кот! Я тоже хочу, чтобы у нас был...» «Да погоди ты!» — резко оборвала я Ксюшу. «Помолчи хоть секунду! Слышите этот звук?» Как назло, в этот момент все прекратилось. «Лора, о чем ты?» — спросила Агата. Снова звон. Что за издевательство? Оставив дочь и подругу в холле, я подскочила к двери, отперла замок и влетела в гостиную. Вот оно, пианино, и никого возле него. Хотя я могла поклясться, что звук раздавался еще секунду назад. Огромное зеркало, стоявшее в углу, было повернуто таким образом, что себя я в нем не видела. Там промелькнул силуэт. Тень проскользнула. Оно вышло из зеркала, а потом снова убралось обратно в зазеркалье, — подумала я. Жуткая мысль. «Лора, что с тобой?» Я повернулась к Агате и Ксюше. Дочка стояла, прижавшись к Агате, обиженно глядя на меня. «Ну, конечно, я же практически велела ребенку заткнуться». «Все хорошо, просто...» Я подошла к Ксюше, присела перед ней на колени, обняла. «Прости меня, котенок, пожалуйста, прости, я не должна была так говорить». Тело ее было напряженным, но вскоре она перестала сердиться, обняла меня в ответ. Ксюша была отходчива, не умела долго дуться. Она ушла в свою комнату, а мы с Агатой остались одни. Взгляд у нее был встревоженный и вместе с тем задумчивый. «Гадает, наверное, что со мной не так. Извини», — пробормотала я. На Ксюшу сорвалась. «Тебе послышалось что-то?» То привиделось, то послышалось. Кто-то ударял по клавише снова и снова. «Ты ничего не слышала?» Я спросила почти умоляюще, хотя и так ясно было, что нет. Звуки жили в моей голове. «Думаешь, стала бы врать?» Но Ксюша громко говорила, может, и было что, только мы не слыхали. Агата сказала это, чтобы меня успокоить, ободрить. «Прости», не зная, как оправдаться, что сказать, я умолкла. «Это все гормоны», – твердо сказала Агата. «Кто-то мел ест, кто-то огурцы соленые с вареньем, а тебе мерещится». Я хмыкнула. «Все, выброси это из головы и живи спокойно». Подруга открыла дверь и вышла из дома. Я поплелась за ней к машине. «Мне в самом деле пора уже». «Не говори Юре, пожалуйста, он будет переживать». При мысли о том, что Агата расскажет Юре про девочку и звуки из пустой гостиной, а он в ответ поделится с ней моим заявлением о появлении мужчины в костюме, мне стало дурно. Агата взяла меня за руку. «А вот сейчас обидно было. Думаешь, я передаю другим все, о чем мы с тобой говорим?» Я поняла, что сморозила глупость. «Прости, только я делаю, что извиняюсь сегодня». «Конечно, нет!» Агата открыла дверцу машины. «Лорик, до связи, я покатила. А то спорола бы твой рулет за милую душу, даже не сомневайся». «Хочешь, я тебе с собой дам? У меня пластиковый контейнер есть?» Переполошилась я, спрашивая себя, почему мне раньше не пришло в голову это предложить. «Спасибо, но я наемся сегодня». Агата чуть покраснела. «На ужин иду». Мне пришло в голову, что они с Виталием помирились. Подруга больше не говорила о бывшем женихе, и я, подчиняясь ее желанию забыть, тоже молчала с новогодней ночи, не задавала вопросов. Агата держалась стойко, а в последнее время вроде бы выглядела более радостной. Может, личная жизнь стала налаживаться? Я со своими заботами и не догадывалась поинтересоваться. «У тебя появился кто-то?» – осторожно спросила я. Агата усмехнулась, убрала за ухо прядь волос и покачала головой. «Обычная деловая встреча, ничего больше». «Но с мужчиной же?» – уточнила я. «С мужчиной. Так, может, очень даже чего?» «Лора, ему 100 лет, он весит центнер и называет всех женщин цыпами». Я закатила глаза. «И тебя?» «А я не просто женщина, я его адвокат. Мне предстоит, как выражаются герои американских боевиков, спасать его задницу». Агата уехала. Ксюша возилась с куклами наверху, а я вернулась в дом и теперь стояла и смотрела на пианино. Ни единого звука, ни малейшего следа чужого присутствия. Я закрыла дверь и заперла ее на ключ, пытаясь отгородить себя от призраков, демонов и прочих ужасов, если бы это было так просто.